Глава 7. Враги пробуждения. Если мы молимся о пробуждении, то не должны забывать о трудностях, которые неизбежно придут вместе с ним. Это потому, что именно духовное пробуждение является тем, что дьявол особенно ненавидит. Истинное духовное пробуждение можно кратко охарактеризовать как действие Святого Духа в преданных и верных слугах Божиих, которые, будучи облечены силой Его, выходят на миссионерскую ниву. И если эти посланники Господа вторгаются в царство сатаны, то он, разумеется, не остается при этом спокойным. В такое время он будет прилагать все свои усилия для того, чтобы воспрепятствовать или хотя бы помешать делу Божьему. Для этого он использует свои сосуды, которых у него более чем достаточно, и не только среди людей мира сего, но, к сожалению, и среди тех, которые называют себя христианами. В подтверждение этому я расскажу вам о том, что пришлось пережить нам непосредственно перед началом пробуждения и в дальнейшем его развитии. Прежде всего, дьявол пытался сделать все, чтобы помешать началу пробуждения. В то время, когда мы, собираясь ежедневно, искали лица Господня и приводили свою жизнь в порядок, меня неожиданно вызвали к бургомистру. Когда я пришел туда, то увидел там еще и судью. Поздоровавшись и предложив мне сесть, они начали расспрашивать меня о том, где я провожу наши собрания. Я ответил им, что проповедую в старом сарае, который раньше был коровником. Услышав это, они хотели уточнить, в каком именно месте он находится. Объясняя мне причину вызова, бургомистр сказал, что в данной местности есть люди, которые написали на меня жалобу в близлежащий город Питер-Маритсбург. Они не хотели, чтобы я проповедовал у них Евангелие и настаивали убрать меня из их поселений. Таким образом, были названы места, куда мне не разрешалось входить для проповеди. Нужно сказать, что у нас в Южной Африке существует свобода для проповеди Евангелия. Однако, если, к примеру, какой-нибудь царь или вождь черного племени заявит, что он не желает иметь ничего общего с христианством, тогда наше белое правительство принимает это во внимание, потому что не хочет ущемлять права черного населения страны. Кроме того, есть также и некоторые церкви, частные интересы которых находятся под защитой правительства. Дело в том, что когда в прошлом столетии в Южную Африку приехали первые миссионеры, то им были даны в полное владение крупные фермы с большими земельными участками. Они жили тогда в окружении черных язычников, и если кто-нибудь из зулу принимал христианство и становился христианином, то его изгоняли. Для таких черных людей не было больше места среди их единоплеменников, поэтому они находили себе приют на больших фермах белых миссионеров. Таким образом, тысячи гектаров земель стали принадлежать образовавшимся там церковным общинам, которые полностью руководят жизнью в расположенных на их территории поселениях. Права и полномочия их находятся под защитой государства и правительства. Именно такие церкви не разрешали мне теперь находиться и проповедовать в принадлежащих им окрестностях, так как я не принадлежал к ним и их организациям. В своей жалобе церковные правители писали, что не желают, чтобы я уводил от них их овец. Конечно же, под этим подразумевались духовные овцы. Итак, несмотря на то, что у меня было официальное разрешение южноафриканского правительства для моей миссионерской работы, и я имел право проповедовать где угодно, в данном случае местные церковные владельцы могли разрешать или запрещать мне находиться на их территории. Понимая сложившуюся обстановку, я в мысленной молитве предал это дело в руки Господа, так как чувствовал, что должен оставаться в Мапумула. И вот судья и бургомистр приказали принести им подробный план данной местности. Рассматривая его, они обнаружили, что граница спорной территории проходит как раз через этот сарай, причем не посередине, а по северной его стороне. Получалось, что только 1/8 часть коровника, его северо-восточный угол, находится на свободной территории, а 7/8 его площади в запрещенной для меня зоне. Тогда бургомистр спросил меня, в какой части сарая я нахожусь во время своей проповеди. Я ответил, что проповедую, стоя слева от стола, который находится в углу коровника на левой его стороне. Сравнив эти ориентиры с данными плана, судья воскликнул от изумления. Оказалось, что во время проповеди я стоял всегда у разделяющей черты как раз на стороне, свободной от запрета, в то время как община сидела на стороне запретной зоны. Дело кончилось тем, что мне разрешили проповедовать дальше. Так чудно Бог разрешил тогда эту проблему, а вскоре после этого началось пробуждение. Как видите, дорогие друзья, дьяволу почти что удалось помешать делу Божьему, и все, казалось бы, висело на волоске. Но если мы в смирении ходим перед Господом, славя Его, тогда Он разрушает все замыслы и намерения сатаны, ведь Богу нет ничего невозможного. Прошло всего 2 или 3 дня после начала пробуждения, как нам снова был положен запрет на проведение богослужений. На этот раз это исходило от одного человека, стоявшего у власти, который не хотел ничего знать о христианстве. Он запретил нам собрание под предлогом, что место, где мы собираемся, предназначено не для церкви, а для промышленности. И тогда я подумал, что это станет концом пробуждения. Но несмотря на то, что люди могут запретить нам собрание, они никогда не смогут связать Духа Святого и живое Слово Божье. Со дня запрета мы не могли проводить богослужение и молитвенное собрание в этой местности, но огонь, который зажег Господь, не переставал гореть. Сам Бог шел впереди нас, продолжая приводить души людей и разрушая возникающие перед нами преграды. Человек, который, применив закон, запретил нам собрание, был безбожником и имел в семье только 1 7-летнего сына. Вскоре после того, как он восстал против нас, его перевели по службе в другую область, в столицу нашей страны, город Преторию. Когда он вместе со своей семьей прибыл туда, то случилась беда. В то время как его 7-летний сын вышел погулять около дома, откуда ни возьмись прибежала большая собака и разорвала этого ребенка, так что он тут же умер. Таковым было возмездие Божие человеку, вставшему преградой на пути пробуждения. Нам рассказывали потом, что после случившегося этот бывший безбожник начал ходить в церковь. Другой человек, который действовал заодно с первыми, тоже восстал против нас, имел здоровых, нормальных детей. Но когда он встал на пути пробуждения, у него в семье родился еще один ребенок, который не мог ни жить, ни умереть, перенося ужасные мучения. Когда дьяволу не удалось помешать пробуждению извне, он попытался сделать это изнутри, выискивая души, годное для его употребления. Одна семья, которая была тогда в нашей общине, восстала против пробуждения, считая, что для того, чтобы быть христианином, достаточно принять Господа и ходить на собрание. Они утверждали, что нет необходимости собираться ежедневно по два раза в день, как это мы тогда делали, потому что дома есть тоже дела и обязанности, на которые нужно время. В этой семье было 4 дочери. После того, как это семейство восстало против нас, все эти девушки в течение 1 года впали в блуд, в результате чего каждая ожидала незаконного ребенка. Еще одна семья, принадлежавшая к нашей общине, также воспротивилась пробуждению, называя нас слишком крайними и фанатичными. Они хотели проводить спокойную и удобную христианскую жизнь, стараясь и остальных убедить в том же. Следствием этого явилось то, что все сыновья этого семейства очутились в тюрьме, после чего мать пришла к нам, прося меня посетить их в заключении. Так можно было бы привести еще много примеров, когда Господь совершал свой суд над противниками Его дела. С одной стороны, мы видели любовь и верность Божию, с другой стороны, Его суд и возмездие, подтверждающие эту истину, что Бог поругаем не бывает. И все же, несмотря на то, что мы неоднократно видели и убеждались в том, что Бог пребывает с нами, мне было нелегко переносить наложенные на меня запреты, и я горячо молился Господу. В этой печали я проезжал однажды на своей машине мимо запрещенной для меня местности, как вдруг мне на сердце пришли слова обетования: «Этот народ и эти земли я дам тебе в наследие». Пораженный я воскликнул: «О Господи, это же невозможно, ведь мне через суд запрещено входить в эту местность». Но слова, сказанные Богом, исполняются. Мы продолжали, конечно, молиться, хотя и не делали это открыто. И вот в один из таких дней к нам пришла одна женщина, работавшая у бургомистра, и попросила молиться за нее, потому что она была одержимая. Я подумал тогда, что, возможно, ее просьба является действительно искренней. Однако это может быть также и ловушкой для нас. Поэтому сказал ей, что не могу молиться за нее, так как хочу быть послушным властям. Ведь Библия учит нас быть послушным закону и власти. Объяснив ей так, я послал ее назад к бургомистру, чтобы она передала ему, почему я отказываюсь за нее молиться. Спустя некоторое время меня вызвали в магистрат. Когда я пришел туда, бургомистр спросил меня, почему я не согласен молиться за женщину, которая у него работает. Я ответил, что не могу этого делать, потому что мне запрещено. «Никто не может запретить тебе молиться за человека», — возразил он. «Да, но я молюсь за людей не один, а вместе с моими сотрудниками», — уточнил я. «А они иногда поют во время молитвы». Бургомистр умолк и долго в молчании рассуждал. Наконец, снова обратившись ко мне, он сказал: «Хорошо, ты можешь это делать». О, как мы обрадовались тогда! Это было равносильно пробоине в стене запрета. После этого мы снова могли собираться вместе, петь и молиться за людей. К этой женщине, работавшей в магистрате, находились легионы злых духов, которые сказали нам, что не выйдут из ее плоти без пролития крови. И действительно, в продолжении многих часов одержимая рвала кровью, пока нечистые духи выходили из нее. Вскоре после этого случая, как-то раз в полночь мы были собраны в моей спальне и горячо молились. В это время я жил в большом доме моего старшего брата Умапумула. В этом доме было много комнат, и никто из посторонних не мог знать, в какой из них мы находились. Внезапно наша молитва была прервана громким стуком в окно. Встав с колен, я подошел к окну и, открыв его, увидел стоящих передо мною 2 черных мужчин. На мой вопрос, что они желают, они ответили, что посланы специально за мной. Оказывается, примерно в 10 километрах от того места, где мы находились, умер один черный человек, которого я даже и не знал. Последним желанием этого умершего было то, чтобы я совершил погребальное служение у его могилы. По глупости совсем не подумав и не вопросив Господа, я сразу же сказал этим людям первое, что пришло мне в голову, что я не могу исполнить этой просьбы, потому что их местность является для меня запретной. Вот уж действительно наш язык воспаляем от гиены, и потому часто говорит слишком много, действуя быстрее здравого рассудка. Спохватившись и поняв свою оплошность, я попросил обоих мужчин подождать, пока я помолюсь об этом. Помолившись, мы получили ясность в том, как нам нужно поступить. После этого я предложил этим людям остаться у нас переночевать, а утром пойти к бургомистру и рассказать ему о том, с чем они пришли сюда, и о последней воле умершего. Теперь это было уже не моей проблемой, а проблемой правителей, которые так же, как и все, прекрасно знали, что последнее желание умирающего должно быть исполнено во что бы то ни стало. В противном случае начнется шум и волна возмущений, которая способна перерасти в революцию. Выслушав посланцев, бургомистр отправил их к тем, кто был непосредственно ответственен за эту область. Что теперь оставалось делать этим правителям, не желающим видеть меня в их владениях? Ведь они же тоже прекрасно понимали, что не могут теперь воспротивиться, потому что, согласно убеждениям черных, если какой-нибудь человек осмелится пойти против воли умирающего, то он будет жестоко наказан за это тем, что впоследствии его будет постоянно преследовать и мучить дух этого умершего. Таковы понятия и такая вера у черных язычников. Оказавшись в безвыходном положении, местные правители вынуждены были написать бургомистру, чтобы он выдал мне разрешение войти в их местность не более чем на 2 часа, для совершения погребения, после чего мне следовало немедля убираться оттуда. Так в моих руках оказалось письменное разрешение поехать на похороны в запрещенную для меня местность. При этом нас охватила такая радость, что мы, казалось, готовы были лететь. Когда в этот же день мы прибыли на то место, там уже были собраны сотни людей. О, какая это была прекрасная возможность проповедовать Евангелие! Было такое чувство, что это не похороны, а свадьба. У нас не было никакой причины быть печальными, потому что это же замечательно – стоять на земле победы. Прошло всего несколько дней после этого случая, как к нам вновь пришли посланцы с той же самой просьбой. Последней волей другого умершего было то же самое желание – чтобы я похоронил его. Мы снова послали этих людей к бургомистру, а то дальше, пока вся эта процедура не повторилась заново, в результате чего посланные вручили мне новое разрешение. Так во второй раз мы провели на похоронах наше открытое богослужение. Спустя короткое время снова кто-то умер. И снова в той же запрещенной для меня зоне. Как видите, друзья, мы являемся слугами того, кто имеет ключи ада и смерти, и для которого нет ничего невозможного. Господь употребил когда-то фараона для того, чтобы его имя было прославлено. Так и сегодня Бог использует подобных фараону людей с черствым и жестоким сердцем, чтобы возвеличилось его великое и святое имя. В течение нескольких недель мы совершили около 10 погребений, причем все на запретной для меня территории. Последним желанием каждого умершего было то, чтобы именно мы похоронили его. Наконец бургомистр, не выдержав, сказал владельцам этих земель: «Как вас надо понимать? С одной стороны, вы запрещаете этому человеку входить к вам. С другой стороны, чуть ли не каждые 5 минут даете ему разрешение на это». В течение тех недель, когда совершались погребения, тысячи людей были охвачены Духом Святым. Так Господь употребил смерть одних, чтобы воскресить души многих других к новой жизни во Христе. Таким образом, Господь открыл нам двери для благовестия в этой местности, которые остаются открытыми до сегодняшнего дня. Так что даже правители, прежде противящиеся нам, стали теперь нашими друзьями и часто приглашают нас к себе. После похоронных богослужений народ говорил: «Это то Евангелие, которого мы желаем, и это те люди, которые должны нам его проповедовать». Дорогие друзья, нужно сказать, что пережитое тогда нами не является исключением. Там, где начинает действовать Бог, обязательно будет действовать и сатана. Пробуждение, о котором все говорят только доброе, не может являться пробуждением от Духа Божьего. Вы спросите, почему? Да потому что если дьявол спокоен, то это является свидетельством того, что это царство принадлежит ему, и что он там господин. Когда же он в бешенстве, тогда это верный знак, что он что-то теряет. В таком случае он будет прилагать все усилия, чтобы помешать делу Божьему, используя для этого сосуды, которые, как ни горько это признать, очень часто находят себе среди тех, которые называются благочестивыми и детьми Божьими. Точно так же было и во времена Иисуса, ведь тогда фарисеи считались самыми благочестивыми. Сегодня слово «фарисей» стало именем нарицательным, обидным и даже оскорбительным. И если нас называют фарисеями, то мы способны даже злиться, не так ли? Но в те времена это были люди, находившиеся на самом высоком уровне в богослужении. Фарисей постился 2 раза в неделю, жертвовал 10-ю часть своих доходов, много молился и исполнял то, чего другие часто не делали. Это были люди, которые в продолжении 4 столетий горячо и искренне молились, чтобы Бог послал к ним Мессию. Но когда, наконец, их молитва была услышана, и Мессия был послан к ним, они возненавидели его и распяли, пригвоздив ко кресту. Фарисеи прокляли Христа, потому что он пришел не так, как они думали и представляли себе. Дело в том, что в продолжении 4 веков, когда они молились о Мессии, у них сформировались свои собственные учения и представления о его приходе на землю. Они создали себе картину этого и полагали, что когда придет Мессия, он явится как царь и воссядет на своем троне на горе Олив. Они даже использовали места Писаний, которые, казалось бы, подтверждали их представление. Потому-то образ его пришествия был для них неприемлем. «Разве может что-нибудь доброе прийти из Назарета?» — говорили они. «Кроме того, мы знаем, откуда он. А ведь Писание говорит, что когда придет Мессия, мы не будем знать этого, потому что вдруг, внезапно окажется среди нас. Как смеет он утверждать, что пришел с небес?» Продолжались их возмущения. «Не Иисус ли это, сын Иосифов, мать и отца, которого мы знаем? Мы знаем также братьев его и сестер. Сегодня мы, возможно, только смеемся над этим, друзья. Но хочу сказать, что очень опасно знать только пол истины, пол вещи. Итак, эти самые набожные, самые духовные люди того времени стали противниками Христа, потому что его явление шло вразрез с их мыслями и представлениями. Именно по этой причине они не только никогда не пережили пробуждения, но стали даже противниками его. Дорогие друзья, много столетий прошло с тех пор, но данный пример должен служить хорошим уроком и в наши дни. Как это случилось во времена Христа, так и сейчас нужно всегда рассчитывать на то, что именно те, кто молятся о пробуждении, могут стать противниками его, когда оно начнется. И таковыми, возможно, будут люди, находящиеся среди нас. Иисус не зря говорил, что нельзя вливать новое вино в старые мехи, потому что этим можно нанести двойной ущерб прорвутся мехи, и вино вытечет. Следовательно, для того, чтобы Господь смог влить в нас свое новое вино, необходимо, чтобы наши старые мехи способны были обновиться. Или, говоря иными словами, если мы хотим, чтобы Господь оживотворил наш дух и начал действовать в нашей жизни, тогда мы должны быть готовы оставить все наше, отказаться от наших представлений, мыслей и путей и принять Господние мысли и Господние пути. Пробуждение невозможно до тех пор, пока мы не отречемся от себя и не смиримся, предоставив Богу возможность действовать так, как Он этого хочет. Ведь Он является нашим Господином, а Господин имеет такое право. Если же мы не согласны на это, тогда мы не только не получим пробуждение, но, напротив, станем даже врагами Его, когда оно придет. Я знаю одного человека, который несколько лет тому назад сказал, что, молясь о пробуждении, мы должны бодрствовать и стоять на страже своего сердца, чтобы не сделаться врагами его, когда оно начнется. Однако, несмотря на то, что он так говорил, именно это произошло впоследствии с ним самим. Когда пробуждение пришло в их среду, он сам стал во главе противников. Причина его восстания заключалась в том, что Бог употребил людей, которых он не ожидал, а также потому, что пробуждение началось на том месте, где, по его представлению, оно не могло произойти. Такие примеры, к сожалению, нередки. Много лет тому назад, в самой южной точке Южной Африки, на мысе Доброй Надежды, жил один муж Божий по имени Андре Морей, который был пастором лютеранской церкви. Господь послал пробуждение в то место, где он находился. Это случилось во время молитвенного собрания, на котором они молились о пробуждении. Среди них была одна неприметная девушка-метиска, которая обычно сидела в последних рядах. Во время общей молитвы эта девушка попросила разрешения помолиться отдельно. И вот когда она, получив разрешение, стала возносить свою молитву к небу, случилось неожиданное. Господь услышал ее, и Дух Божий сошед начал действовать. Кто бы мог предположить, что все произойдет именно так? Одни плакали, другие горячо молились, третьи в сокрушении каялись. И Андре Морей, наблюдая эту картину, хотел все остановить. Он воспротивился, считая, что это неверно, что все должно было бы быть иначе. Будучи проповедником и пастором этой общины, сам молившийся о пробуждении, он восстал против него, утверждая, что совершившееся не может быть от Господа. Однако внезапно сам Бог заговорил к этому человеку, повелел ему не угашать Духа Святого. Лишь после того, как Андре Морей осознал свой грех и раскаялся в противлении, Бог взял его в свой удел, сделав сосудом для своей славы. Так что, как видите, мы можем молиться о чем-нибудь, но если все совершится не так, как мы думали и как себе представляли, то мы способны сами восстать против этого. Нечто подобное нам пришлось пережить и у нас в Южной Африке. Когда в конце 1966 года и начале 1967 года началось пробуждение, я, ликуя, говорил: «О, какая это победа! Все христианство теперь будет торжествовать и радоваться вместе с нами об этом великом проломе в царстве тьмы и духовного мрака». Однако каково же было мое разочарование, когда вместо этого пришлось пережить яростное восстание в лице современного фарисейского законнического христианства. В течение 10 лет двери всех христианских церквей были закрыты для нас, и это продолжалось до тех пор, пока люди не удостоверились в том, что такие плоды может приносить только истинное духовное пробуждение. В Впрочем, если посмотреть на всю историю Церкви Христовой, то можно убедиться, что каждый раз инквизицию устраивают не безбожные люди, а верующие, почитающие себя благочестивыми и борцами за истину. Возьмите, что творилось во времена Реформации, когда католическая церковь решительно отвергла новое учение. Потоки крови текли тогда в Европе. Мартин Лютер был объявлен преступником и лишен всех прав, так что любой мог безнаказанно убить его. Ой, если бы каждый лютеранский пастор и проповедник почаще думал об этом. Во времена Джона Весли англиканская церковь также воспротивилась и восстала против истинного христианского учения. Это доходило до такой степени, что Весли, будучи лишенным кафедры для проповеди, вынужден был встать на могилу своего отца, говоря: «Отсюда вы не можете меня прогнать. Здесь похоронен мой отец, и здесь я могу проповедовать». Да, друзья мои, быть истинным христианином, верно следовать за Христом – это чего-то стоит. Когда люди говорят плохое, когда их преследуют, когда изо всех сил стараются опровергнуть то, о чем они говорят, то это часто является даже хорошим признаком. Можете ли вы мне назвать хотя бы одного пророка, одного истинного мужа Божия, о котором бы все говорили хорошо? Ведь даже о нашем Господе и Учителе говорили, что в нем бес, что он вышел из себя и творит чудеса не иначе, как силою Вельзевула. Вот почему, обращаясь к своим ученикам, Господь говорит: «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то не тем ли более домашних его? Но радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея 5:12 и 10:25. Жизнь показывает, что если христианин несерьезно относится к своему христианству, тогда вокруг него царит мир и покой. Но как только он действительно обратится и предаст свою жизнь Иисусу, то тут же становится большой опасностью для дьявола, который предпринимает все возможное, чтобы сломить и опорочить такое дитя Божие. Дорогие друзья, если среди вас есть такой проповедник Евангелия, которому никто не противится, и со словами которого все без исключения согласны, тогда с ним что-то не в порядке. Для таких звучат слова Священного Писания: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Евангелие от Луки 6:26. Горе тому, кто, стоя за кафедрой, старается угодить своим слушателям, когда в ответ на его проповедь вся община говорит «да» и «аминь». Такому лучше как можно скорее сойти с этой кафедры, потому что он вызывает на себя только гнев и проклятие Божие. Если мы, проповедники, серьезно относимся к своему служению, если мы проповедуем людям Слово Божие так, как оно написано, когда просто невозможно, чтобы все без исключения были с этим согласны, и тем более сатана, если же дьявол молчит, не проявляя тревоги, тогда невольно возникает вопрос: о чем мы проповедуем, что говорим и чему учим? Вспомните о том, что происходило, когда к народу говорили истинные мужи Божии, пророки и апостолы. Подумайте, какую реакцию вызывали слова проповеди самого Иисуса. Того, кто пришел спасти народ свой от грехов их. Как выглядело все это тогда и как выглядит это теперь? Знаете ли, что после некоторых моих посещений Европы молодежь не может мне простить того, как я о них говорил? Спросите, почему? Попытаюсь вам это объяснить. Среди язычников девушки сохраняют свою чистоту до брака. Европейская же молодежь не может даже слышать об этом. Что у язычников приветствуется, кто среди белых христианских наций отвергается и считается порой слишком крайним, отсталым и практически неосуществимым. Разве это не так? Белые женщины с возмущением говорят мне: «Что вы проповедуете? Это же невозможно, чтобы мы подчинялись и покорялись мужу. Нет, это не для нашего 20 века». Один из европейских проповедников даже сказал мне: «Нет, Эрла, это было только в былые времена. Сегодня многие женщины являются учеными, учителями, врачами, медицинскими сестрами. Так неужели же и от них тоже нужно ожидать, чтобы они были покорны своим мужьям? Нет, теперь мы все, мужчины и женщины, являемся равными». Дорогие друзья, чего мы держимся? Что является нашим ориентиром и указателем? Разве Слово Божие не имеет большего значения? Где люди, которые отваживаются встать перед всем миром, говоря, что Слово Божие и сегодня еще действительно, что и в наш 20 век оно имеет то же значение, и что воля Божия должна совершаться среди нас на земле так, как и на небе? Поймите, что моя главная цель состоит не в том, чтобы люди обращались к Богу и каялись, и не в том также, чтобы больные исцелялись. Самое важное для меня – говорить то, для чего послал меня Господь. И в этом я должен быть Ему верен не только теперь, но и всегда, до часа моей смерти. Неважно при этом, погибну ли я, или буду жить дольше, получу ли похвалу, или неприязнь и нарекание – это все не имеет значения. Главное, чтобы была проповедана истина, независимо от того, какова реакция слушающих. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9:16 говорит: «Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Так и я не могу говорить иначе. Я должен говорить вам только истину. Скажите, что нам еще проповедовать, если Слово Божие уже не действительно? Чего еще нам тогда держаться и на чем строить? Да, быть истинным христианином – это чего-то стоит. Но слава Богу, что Иисус сказал однажды: «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелие от Луки 22:31-32. Друзья мои, тот, кто молился когда-то так за Петра, молился и за последователей его. Поэтому слава Богу за то, что он и теперь дает силу верным слугам своим пройти через все, пройти чего бы это ни стоило. Но горе тому служителю, у которого нет смелости, оставив кривые пути человекоугодничества, следовать прямо за Господом Иисусом Христом. Горе тому, кто не имеет мужества говорить истину и бороться за нее. Горе проповеднику, который заботится только о том, чтобы угодить людям. Уж лучше бы ему не проповедовать, потому что о таковых Слово Божие говорит: «Боязливых же и неверных участь в озере, горящем огнем и серою». Откровение 21:8. В заключение этой темы я хочу еще нечто сказать. И это должно пройти красной нитью через все вышесказанное. Если человек становится противником или врагом пробуждения, то это может быть только одна причина – грех, который нашел место в его жизни. И очень часто таким грехом является блуд. Верите вы этому или нет, но это так. Можете взять это себе на заметку, и, возможно, пройдут годы, прежде чем и вы придете к такому же заключению – если правда выйдет на свет. Есть много грязи среди детей Божьих. и, к сожалению, очень часто среди проповедников. Я не являюсь вашим врагом, братья, но не являюсь также и другом книжников, фарисеев и саддукеев. Тот, кто стоит за кафедрой, должен иметь чистое сердце и от чистого сердца проповедовать Слово Божие. Других учителей нам не надо, уж лучше тогда нам жить без них.